Почему он выбрал именно меня, я узнаю позже. Но ему нужны были все. У него не было плана. Не могло быть по определению. Такое не планируют. И ему был нужен я. Очень нужен. Не из-за физического превосходства над любым из членов группы. И не потому, что со времени развития моей бессонницы пацаны нянчились со мной словно с куклой. Ему были нужны мои мозги. Вернее, их бездействие. За последние дни все убедились, что я уже вообще не думаю, а просто знаю. Это сложно объяснить. Но начал он разговор со мной интересно, на «вы». «Послушай, Глеб, мне нужна ваша помощь, дело есть». Я в ответ промычал что-то нечленораздельное. Он продолжил. «У меня тут должок, вы поможете?» «Ты про что?» «Должок, говорю, поможете?» Я въехал. «Мерза!» «Угу!» Как-то странно. Макс мне за эти дни показался вообще человеком без эмоций, без сил, без души. А тут на тебе. Заговор, месть. Спрашиваю. Под шумок? Нет, потом. В Кундузе? Вся отправка в ОКСВА шла через Кундуз. Он посмотрел на меня своими пустыми глазами и бесцветно ответил. «Погрузка в 4?» И после паузы добавил «утра». «Ну да, в марте здесь в 4 утра хоть глаз коли. Все упились до зеленых соплей. Рустама нет и не будет до утренней поверки». «Да ты, чувак, соображаешь». Развернулся, чтобы увидеть лицо. Подкуриваю сигарету. У самого уже мозги пару дней как вырубились. Функционирую на иных, самому непонятных принципах. Все воспринимаю целостно и кусками. Чувства, эмоции, желания, мотивации. Все и сразу. Так и чурок своих, как рентгеном просветил. Все вырубились, можно не возвращаться. А чешму ВДВ подарить, те искать уже не будут. Просто не помнят. А эти примут с радостью. Им нажраться не впадлу. Смотрю на Макса и вижу тьму. Там какое-то изображение не такое. Нет ничего, никаких чувств, только действия. Тут до меня доходит, а ведь он его убьет, без дураков, без всяких понтов, заколит, как свинью. Это хорошо. Чурки всю команду уроют на месте, до губы не доживем. Еще лучше, устал, спать хочу. До свободы осталось несколько часов. Время я тоже интересно тогда воспринимал. Как кусок расстояния в метрах, от события к событию. Какая разница? Улетим, прибьют, посадят. Ну надо, пацану. Чувствую, что надо. Отвечаю. Народ, с подъемом, все за Максимом. Дело у него. Я пока покемарю. Как позже выяснилось, народ был в курсе. Макс уже перетер и со Славой, и с Толяном. Пацаны испугались. Что и как он собирается делать, Макс не говорил. Вообще ничего. Я эту паскуду увалю. Тускло и безжизненно. Никаких комментариев и блеска в глазах. Но ребята же чувствуют. Увалит. Точно рубанет плоскомордого. А что, а как, а где? А нигде и никак. Молчит Макс, морозится. Ну, пацаны его на меня и спихнули. Типа лидер, король банды. Ого, король. Полная зомби и банда, сборная рюських пип. Тем не менее, я слово сказал. Сказал, все к бою готовы. Есть кто командует, есть кто делает. Все стало на свои места, ясно и понятно. Как потом рассказывал Толя, все уснули и спали до подъема. По секрету, я-то знаю, что Максим не спал. Я уверен, что все так мгновенно разрешилось. По той же причине, по которой Рустам совершенно безнаказанно в одиночку мочил лидеров сильных и многочисленных землячеств на глазах у всего Кагала. В это невозможно поверить, но у него даже шестерок не было. В смысле команды жополизов-карманных палачей. Рустам – сам божество, сам судья, сам палач. И ответ тут, в этой загадке, я теперь думаю простой. Рустам был готов к поступку. К действию. Его не интересовали последствия. Он не думал, что будет с головами тех парламентеров, которых он растирал кирзой по плацу. Его не интересовало, насколько глубоки будут порезы от стекла на лице навороченной десантуры и останутся ли целыми его глаза. Либо он был морально готов ответить за содеянное, либо просто не понимал и не задумывался над последствиями. А скорее всего, мне почему-то именно так и кажется, он за свою короткую и слишком бурную жизнь четко усвоил немудреную истину, что человеческая природа в своем подавляющем большинстве гнила. Человек слаб духом и труслив душою, не готов ни к чему, ни к поступку, ни тем более к ответственности. Ну, изувечил он озеро перед строем, ну и что? Пойдете за него всей толпой писаться? Да куда там, в жопе не кругло. Ведь вы понимаете, раз я порвал у вас щенки на глазах, то и через любого переступлю, и печень вырву. Я готов. И сидеть, и под ножами упасть. А вы? Кто тут готов умереть сразу или сидеть полжизни, а? То-то же. Ты, и вот ты. Парашу чистить, остальным сосать. Понял он это и поставил себя вне морали и вне правил. И получилось. Вот он уже и обожествлен. Весь этот зверинец замирал при его появлении. А как весь Бабайстан на него смотрел, с обожанием. Я думаю, что если бы Рустам действительно захотел какой-то формы культового поклонения, ну там клятву верности на коленях или сапоги лобызать, то все чуреки выстроились бы в строй. Не шучу. Я даже знаю, кто, растолкав всех, встал бы первым в очередь засвидетельствовать свое почтение. Мерза! Кто же еще? Эта мерзость не была готова ни к чему. Уверен, что трагедия Макса для этой смуглой обезьяны просто оплошность. Но на кой, спрашивается, ему были все эти проблемы с офицерами, с откупами и бакшишами? Ну, прославился среди своих, но особо досадил еще одному славянину. Да, там подвигов и так хватало на оба обелиска. А вот Макс был готов к поступку. Просто он был в иных условиях, и с головой у него, скорее всего, было посложнее и покруче, чем с членом. В смысле проблем. И тем не менее, он принял решение и заявил о нем. Второй отморозок. Я решение поддержал и тоже взял часть своей ответственности и за себя, и за друзей. Чего команде теперь мельтешить? Нормально, разобрались. Теперь спим. В половине четвертого дали подъем. Народ начал собираться. Тут случился неприятный казус. Чуть вся операция к чертям не полетела. Подваливают ко мне три чудика престарелых, и с ними срань какая-то малолетняя. Главный дедон грозно супит брови и начинает базар. Так, мол, и так, ты, душара конченая. А наш брат по оружию с хреновым бушлатом возвратиться в родную краснознаменную и трижды гвардейскую часть не может. И ремень, кстати, тоже. Верни на родину. Мы хоть и не десантура, но размазюкаем по полу не хуже. А мне ж хоть кто? Спрашиваю. А что, сам не можешь забрать? Тут же чувствую сверло в затылке. Разворачиваю башню. Через две койки сидит Макс и своими бездонными зрачками давит мне на больную голову. Понял, братишка. Тупо и молча снимаю бушлат. Протягиваю ремень. Взамен получаю куцую шинельку и нечто бывшее когда-то ремнем. Какая теперь разница? Вышли на улицу. Темень, туман страшный. Промозгло, сыро, отвратно. Пацаны рядом. Слава молодец, тоже как-то слинял с роты. Он местный, ему не туда. И стоит сзади всех. Понесли бабаев. Волоком на руках, кто как. Гомон сразу поднялся. Гвалт какой-то. Бабы орут, дети плачут, урюки ржут, кто-то рыгает. Полный. Десантура идет в раскачку. Обнялись и идут так строем. Шатаются и что-то орут, типа песня. Мы в середине всего этого бедлама. Толик уцепил меня за руку, потащил куклу. Смещаемся назад. Вижу, Мирза, три отморозка из его команды и пара гражданских. Все просто невменяемы. Я как гончая только носом повел. Да, нормально, Федя, хоть здесь вали. Никто уже ничего не рубит. Кивнул Максу. Он мне. Какая классная штука. Телепатия. Подошли с двух сторон. Приняли Мирзу под руки и ведем в колонне. Наши идут сзади. Шли долго, чувствую КПП рядом. И тут как удар сзади, по мозжечку, давай. Я смещаюсь влево. Под моим давлением и Макс, и тем более Мирза, меняют направление. И мы с троем вываливаемся из пьяной колонны в боковой проход. Там дальше туалет КПП. Глухое место. Я останавливаюсь. Макс по инерции проталкивает Мирзу еще метра три. И тоже останавливается. Оборачиваюсь. Мимо в тумане проплывают неясные тени. Гомона еще больше. Или туман резонирует, или и нет. То народ встал, прощаются. Чурки в голос воют. Десантура орет, срывая глотки. Толян со Славой сзади озираются. Но не боятся, чувствую. Если что, мало никому не покажется. Тут и самому Рустаму сейчас халява не обломится. Смотрю на Макса. Он стоит, держит левой Мирзу. Тот телепается из стороны в сторону, как говно в проруби. Ничегошеньки мразь не соображает. Правой Макс лезет за пазуху и достает нечто круглое и увесистое. Отходит на шаг и резко рубит этим Мирзу по затылку. Тот как стоял, так и сел на колени. Не держали бы его за шиворот и лег бы. Макс еще три раза подряд с размаху хряснул его по темечку. Сзади движение. Несмотря, вытянул левую руку и перехватил Славу. Нечего землячку там делать, это их счеты. Я вдруг понял, что у него в руках. Этот звук, я его знаю на вкус. Гравий. Мы его выгружали у штаба буквально сутки назад. Мелкий, мраморный, красивый и тяжелый. Полную гробарку не поднять. Он его в перчатку насыпал. И теперь гасит это недоразумение искру божью, как кистенем. А Макс вошел в раж. Четвертый раз заехал наискось и не удержал воротник. Урюк без единого звука, словно куль с тряпьем, повалился на бок. Перчатка лопнула. И гравий картечью хлестнул меня по сапогам. Он был уже мертв. Давно. Умер сразу, с первого удара в затылок. Я это знал. Макс это знал. Все это знали. Макс постоял над телом, оттянулся назад и заехал сапогом в грудь. Тело перевернулось на спину. Он подошел и несколько раз очень расчетливо и правильно, по науке, ударил сверху вниз, ребром каблука в центр груди. Захрустело. Мирза издал некое подобие хрипа. Просто воздух из легких. Я подошел и взял Макса за локоть. Он повернул свои стволы и уперся в меня. Могу поклясться, что в бездонной глубине этих глаз, внутри их, клубился туман. Азадбашский, густой и осязаемый, клочковатый и клубящийся под ветрами, как дым. Он желтый, в лживом свете больных фонарей. Ну почему в Средней Азии все фонари желтые? Почему у него в глазах туман? И почему он заразил им меня? Я это чувствовал на физическом уровне, как перетекание песка из одной руки в другую. Отшатнулся, но локоть не выпустил. Сказал: «Все, пошли». Макс бросил порванную рукавичку на землю и пошел следом за нами. Прошли КПП, подождали, пока пьяная толпа рассядется по КАМАЗам, попрощались со Славой, коротко и даже сухо, сели к нашим защитникам из ВДВ. Те, хотя пьяные, а приняли радушно. На войсковом аэродроме нас попытались пересчитать, но потом махнули рукой и дали отмашку. Через два часа высаживались в Кундузе. На выходе со взлетки мне на глаза попался утренний боец. Я подошел. Их было трое. Голова моя уже просто ничего не соображала. Поэтому я, не напрягаясь, просто сказал: «Бушлат!» Пацаненок затравленно смотрел на меня. Рядом стояли его друзья. Это надо просто попытаться представить. Трое солдат. Год или больше, не деды, но все же. Напротив, замученный с белками, как у альбиноса, чморина. На нем жалкие обноски. Он требует свою одежду. Он пытается их раздеть. Сзади подходили Максим и Толик. Все молчали. В моих глазах клубился чужой туман. Один было начал: «Ты чё, душара?» Но, взглянув на Макса, осекся. Манекен начал молча стаскивать бушлат, потом сам протянул ремень. Перекинув одежду через руку, я повернулся и двинул на пересылку. Вроде что-то там кричали про шинельку, я не помню. Зайдя на пересыльный пункт нашего полка, я ввалился в полуземлянку и сел у печи. Ничего не чувствовал и ничего не понимал. Мне нужно было в госпиталь или умереть, или уснуть. Появился Толик. Я спросил, где Макс. Оказалось, что он ушел в санчасть. У него на руках направление в столичный госпиталь. Толян сказал, что чувак передавал мне большое спасибо и взял мой адрес, чтобы написать из Москвы. Я знал, что он врет. Максим стал Рустамом. Максим вне такого дерьма, как пустая благодарность. Ладно, ничего не скажу. Появился какой-то плоскомордый, но я почувствовал, что он не такой, как те. Он что-то спросил, Толян ответил. Я проваливался все глубже и глубже. Плоскомордый обратился ко мне. Пришлось выплывать наверх. Включился. Базар как базар. Кто, чего, откуда? Уловив некий знак, я спросил, откуда он. Оказалось, из Чувашии. Я когда-то в прошлой жизни это уже знал. Половина кундузской автороты — чуваши, марийцы и мордва. Уточнил, откуда именно. Он удивился, а на кой это мне? Я сказал, что бывал там. Мать родом с Цивильска. Это под Канашем. Через 5 минут Толик сидел на половине автомобилистов, жрал что-то удивительно вкусное и совершенно искренне беспокоился о моем состоянии. Я этого уже не помню. Спал 2 суток. Встал больным, разбитым, с дикой головной болью. Я осознал, я выздоравливаю.